Второе. Событие общепланетарное, относящееся к выявлению из эфирно-астрального плана новорожденной планеты Земли. В греческой и индийской мифологии это некая гора Ида, Ила, то есть Луна, на которой алхимически создается земно-лунный проточеловек. Появление первых человеческих родов. История поочередных эпох первой, второй, третьей рас. Появление на физическом глобусе Земли физического человека с костями и кожей в середине третьей расы. Обретение человеком ума, миф о Прометее. Ускоренное повторение кармического события падения человека, случившегося на прежней планете, пролитие первой половой крови. Здесь, на Земле, принцип побуждающего чувства, фохат и эрос мироздания превращаются в низшего каму, в низшего эрота, в разнузданного греческого вакха и вакханалии, в дравидийского муругана и южноиндийскую тантру. Отсюда начинаются поклонение телу и идолопоклоннические религии. Трагедия человечества здесь заключилась не в способе продолжения рода, а в том, что великая энергия, будучи проведена через единственно возможный для продолжения рода низший половой центр, была максимально использована на культивирование животной, если не звериной, природы в человеке. Солнечная традиция стремилась поток природной энергии направить на рост и совершенствование духовных центров человека, тогда как лунные культы изощрялись в наиболее худшем и демоническом. В результате существование третьей лемурийской расы закончилось гибелью Лемурии от огня вулканов и потопа. Это второй мировой потоп. В Агни-йоге говорится, что после преступлений третьей расы Матерь Мира сокрыла свой лик и начала плести новую нить. Речь идет о новой планете Урусвати. Третье. События во времена нынешней пятой расы. В результате падения человечества во времена четвертой расы, кармически повторившей произошедшее на погибшей планете, произошла гибель материка и высокоразвитой цивилизации, что известно как гибель Атлантиды. На этот раз планета не взорвалась, и силами солнечной иерархии оказалась спасена. Потоп при Атлантиде описан как третий, так сказать, локальный потоп. Война между остатками уходящей четвертой расы, титанами-атлантами, и уже окрепшей пятой расой описывается в Рамаяне, как битва между Раваной и Рамой. У греков первые и третьи этапы оказались сведены в одно событие, так появилась легенда о гибели земной Трои. Аналогичное соединение разных событий в одно обнаруживается в Библии после того, как соединением этих книг в единую логическую последовательность добились склейки разновременных историй. Эта склейка была совершена лишь на рубеже нашей новой эры, причем людьми вне линии храмового жречества. Глава пятая. Математическое обоснование гибели планеты. В 1766 году Тициус сформулировал закон, названный впоследствии правилом Тициуса-Боде. Согласно данному правилу, расстояние от Солнца до планеты удваивается по отношению к расстоянию до предыдущей планеты с добавкой постоянного числа. Как мы покажем далее, это число 4 связано с траекторией Меркурия. Математически зависимость выражается следующей формулой. R равняется 4 плюс 3 умноженное на 2 в n-ной степени, где R – расстояние планет от Солнца, n – натуральное число. Согласно расчету, по правилу Тициуса-Боде, в том месте, где ныне пояс астероидов, должна была находиться целая планета. В настоящее время масса пояса астероидов невелика. Пропажу массы можно объяснить рассеянием множества осколков погибшей планеты, их вхождением в группу спутников Сатурна, Юпитера, Урана, а также образованием ими тела нашей Земли. На период гибели планеты условия физической материи были более пластичными, а грубыми осколками астероидами части погибшей планеты стали много позже. Важно отметить, что зависимость расположения планет R равняется 4 плюс 3 умножить на 2 в n степени обнаруживает классическое сочетание низшей четверицы с высшей триадой, дающее при сложении число 7. Примем расстояние от Земли до Солнца за 10 расчетных единиц. В астрономии расстояние от Земли до Солнца для удобства принимают за 1 астрономическую единицу. Если орбиту Меркурия принять за нулевую точку, то орбиты прочих планет, как выявил Тициус, окажутся подчинены строгой последовательности. Расстояние от Меркурия до каждой планеты, вплоть до Урана, будет равно удвоенному расстоянию от Меркурия до предыдущей планеты. Для Нептуна и Плутона, находящихся за орбитой Урана, данное правило перестает работать. Значимость Меркурия для Солнца обнаруживается в резонансе 5/2 сидерического периода вращения общего магнитного поля Солнца 25 плюс-минус 0,14 суток с орбитальным движением Меркурия и в резонансе 5/3 с его осевым вращением. Также можно увидеть, что расстояние до Урана оказывается 4 раза кратным 49, или другими словами, 4 квадратам со стороной 7. 7 квадрат плюс 7 квадрат плюс 7 квадрат плюс 7 квадрат равняется 196, что видно на рисунке. Изображенные расстояния от Солнца до планет до гибели планеты Авель носят чисто математический характер, выражают гармоники взаимовлияния планет как качество планетного влияния. Подлинное расположение тел планет, надо полагать, было иным, что можно вывести из расположения тонких центров в теле человека. Однако это тема для другого исследования. Ньютон, сформулировавший всемирный закон тяготения и закон отношения масс обращающихся планет, утверждал, что Пифагор и другие древние мыслители, цитата, видимо, дали общее представление об этом законе тяготения, опираясь на идею гармонии небесных сфер и соотнося Солнце и остальные 6 планет – Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Юпитер и Сатурн – с семиструнной лирой Аполлона и измеряя интервалы сфер интервалами тонов. Они утверждали, что существует 7 тонов, кои они называли гармоническим диапазоном – диапазон хармониам. И что Сатурн движим дорийским ладом, Сатурнум Дорио Мовери Фтонго, то есть тяжелым ладом, а остальные же планеты более высокими, Акутио Рибус ладами. Так пишет Плиний, ссылаясь на мнение Пифагора, и что Солнце ударяет по струнам. Почему Макробий и говорит, семиструнная лира Аполлона прибудет к пониманию движений всех небесных сфер, коим природа придала Солнце в качестве посредника.